Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы начинаем передачу живого эфира радиостанции «Кришналока». Сегодня на ваши вопросы в эфире отвечает Вадина Дас. Пожалуйста, звоните нам по телефону 191-36-30, 191-36-30 и 191-50-74, 191-50-74. Но прежде чем раздадутся первые звонки в нашей редакции, мне хотелось бы, как всегда, начать нашу передачу с небольшой вступительной беседы. И тема этой беседы я, вернее, даже не совсем я, выбрал «На злобу дня», что называется. Наверняка многие из вас, если не читали сами, то слышали о статье, которая появилась в газете «Московский комсомолец», о статье Марка Дейча. И меня попросили немного поговорить на темы, затронутые в этой статье. Статья, прямо скажем, сильная, и называется она «От сознания Кришны до Гитлера». И обвинения, которые там предъявляются сознанию Кришны, тоже достаточно серьезные обвинения. И, в общем, наверное, мы не можем молча пройти мимо этих обвинений. Мы должны сказать что-то по этому поводу. Разумеется, часть этих обвинений абсурдны, и абсурдность этих обвинений самоочевидна. Когда глубоковажаемый Марк Дейч говорит в своей статье, что понемногу завоевывая Россию, а завоевание это началось в 1971 году, причем явно под контролем КГБ, то, ну, в общем, любой нормальный человек поймет, каким образом нужно воспринимать эту информацию. Сам Марк Дейч в это время находился в Америке и из безопасного расстояния боролся за права человека в России, вещая на Россию с различных вражеских голосов. В то время как кришнаиты под руководством КГБ или под контролем КГБ тогда готовились к завоеванию России. И подготовка эта заключалась в том, что их бросали в концентрационные лагеря, в тюрьмы, что их сажали в психиатрические больницы, что их кололи ударными дозами психотропных средств. Так что, в общем, некоторые люди просто не выдержали этих издевательств. Один человек умер в лагере под Оренбургом. Два человека скончалось в сумасшедшем доме. Умерла маленькая дочка Примавати. Можно, конечно, сказать, что все это было сделано только для того, чтобы закалить нас в бою с тем, чтобы мы потом могли дальше продолжать свое победное шествие по России. И в каком-то смысле так оно и было, потому что любые нападки делают организацию, в том числе религиозную организацию, сильнее. Они заставляют ее сплотиться и заставляют ее посмотреть как-то на себя со стороны. Я помню, когда меня в то время достаточно невинного и не подозревавшего вообще об этом жестоком механизме, существовавшем в стране, человека впервые вызвало КГБ и стало допрашивать, причем достаточно серьезно, о том, какое я имею отношение к кришнаитам, меня поразило вот это вот как бы несоответствие мер и беспокойство, которые вызывали кришнаиты у власть придержащих, с тем, что представляли в то время кришнаиты. Это всего лишь была горстка разрозненных людей, не связанных ни с чем, не имевших организаций. И тем не менее, КГБ было страшно обеспокоено. Оно подняло целую кампанию для того, чтобы так или иначе уничтожить тогда только зарождавшееся в России движение сознание Кришны. И мне тогда еще начинающему кришнаиту показалось это не то что странным, но как бы многозначительным. Я подумал, что если КГБ так серьезно относится к сознанию Кришны, сам я тогда относился к сознанию Кришны гораздо менее серьезно, чем Комитет государственной безопасности, то, наверное, в этом что-то есть. Наверное, в этом есть какая-то... За этим стоит действительно какая-то сила. И, видимо, Комитет государственной безопасности угадывал эту внутреннюю духовную силу, которая стояла за сознанием Кришны. И мне, честно говоря, вот эти вот нападки или та развязанная кампания, которая была, помогла очень сильно укрепиться в выбранном пути и, в общем-то, помогла более строго следовать правилам и принципам сознания Кришны. И, в конце концов, я очень благодарен в том числе и Комитету государственной безопасности за то, что все произошло именно так. Кампания, которая развязана сейчас, очень напоминает кампанию, которая была тогда, хотя, разумеется, если бы такую статью напечатали в то время, всем бы было ясно, что это значит, что сразу же последуют суды и будут хватать, будут сажать, будут вешать, будут стрелять, будут делать все, что угодно. Сейчас, слава Богу, мы живем не в такое страшное время, и все эти статьи направлены только на то, чтобы испортить репутацию нашего российского общества сознания Кришны в глазах у многочисленных читателей Московского комсомольца в том числе. Как реагировать на это, мне трудно сказать. Да, мы должны защитить свою репутацию, видимо, мы будем защищать свою репутацию в законном порядке для того, чтобы действительно как-то ответить или, по крайней мере, выяснить эти отношения перед законом. Мы должны делать, мы должны защищать свою репутацию, это несомненно. Потому что все то, что написано здесь, это, если не все грубая ложь, то, по крайней мере, это фальсификация, когда какие-то факты, имеющиеся в распоряжении у этого человека, поданы под таким соусом, чтобы создать определенное впечатление у читателя. Если прочитать эту статью, то действительно покажется, будто бы в обществе сознания Кришны собрались просто одни демоны с клыками. Просто они старательно прячут эти клыки, из которых сочится кровь. Ну, те, кто не знает нас, могут в это поверить. Те, кто никогда не встречался с преданными, не видел их, могут подумать, что действительно, кто их знает, что творится у них за заборами. Но для того мы и пытаемся рассказать людям о том, что такое сознание Кришны, и пытаемся сами понять, что такое сознание Кришны, чтобы всего этого не повторялось, и чтобы люди правильно понимали, как относиться к информации, напечатанной в Московском комсомольце. Ну, только люди абсолютно невежественные могут действительно поверить, что, как тут говорится, что в гурукулах детей насилуют. Я был во многих гурукулах, я знаю, я видел детей, я видел счастливых детей, которые ходят там. Мы можем, кстати, пригласить этих детей на радио и, может быть, даже дать возможность им выступить в живом эфире, чтобы слушатели могли позвонить и спросить, а что с ними делают в гурукулах. Но тут не хотелось бы просто оправдываться. Потому что на самом-то деле действительно некоторые факты, которые приведены в этой статье, имели место быть. Действительно, общество сознания Кришны переживало достаточно неприятный и болезненный период. Этот период длился примерно 10 лет, начиная с ухода Шрилы Прабхупады и кончая где-то 86-м годом. Даже в священных писаниях говорится, что после ухода великого Ачарьи общество, созданное им, духовная организация, созданная им, постигает хаос, там воцаряется на какое-то время хаос. И мы были свидетелями этого хаоса, действительно. Действительно, происходили очень неприятные явления в нашем обществе, потому что вы все знаете, из кого, собственно, состоит наше общество. Нужно понимать, что мы не святые, и мы не выдаем себя за таковых. Мы обычные люди, которые пришли и пытаются найти истину, пытаются обрести духовный путь. На самом деле обретение духовного пути и достижение на этом духовном пути – это очень сложная вещь. Однажды у Шрилы Прабхупады спросили о том, почему падают его ученики и что случается с ними, как так может быть, что его ученики, которые повторяли мантру, которые участвовали в киртанах, тем не менее падают. Что это, как понимать это, как относиться к этому? И некоторые из них даже совершают очень неблаговидные поступки. Как это воспринимать? И Шрила Прабхупада сказал, что от того, что люди падают, в этом нет ничего удивительного. Удивительно, когда люди остаются в сознании Кришны. На самом деле нужно понимать, что сознание Кришны или сознание Бога, духовное сознание, это вещь, чуждая этому миру. Это вещь, которая идет против течения, против направления этого мира. Мы в сущности вынуждены постоянно сражаться с этим миром в каком-то смысле, потому что мир идет одной дорогой, а мы идем другой дорогой. Как говорил Иисус Христос своим ученикам незадолго перед тем, как также уйти из этого мира, Он говорил, что гнать вас будут в этом мире, потому что вы не от мира сего. Готовьтесь к этому. И не только в этом проявляется, не только в гонениях проявляется это, но и в том, что самому человеку, который живет в этом мире, который избрал духовный путь, приходится сталкиваться с очень многими соблазнами, и в том числе и с какими-то соблазнами, которые могут увести его с этого духовного пути. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, неудивительно, что люди ходят по земле, потому что все ходят по земле. Удивительно, когда кто-то не ходит по земле, а парит над нею. Поэтому нет ничего удивительного в том, что люди, в общем-то, достаточно разные, приходящие в это общество, искренне приходящие в это общество для того, чтобы найти что-то духовное, иногда не удерживаются и не могут отвечать высоким духовным идеалам, которые проповедует это общество. Иногда они совершают какие-то поступки, может быть, даже неблаговидные. Потому что что представляет наше общество? В нашем обществе, маленьком обществе, как в капле воды отражается большое общество, которое нас окружает. И все то, что происходит в большом обществе, может происходить внутри нашего общества, просто в силу того, что те же самые люди приходят к нам, те же самые люди, которые делают это вне нашего общества, иногда приходят к нам и повторяют то же самое в нашем обществе. Но само по себе это не является обвинением против религиозной организации или против любой другой организации. Если бы сейчас, например, директор Красного Креста совершил какое-нибудь преступление, бросила ли бы это тень на саму организацию Красного Креста? Нет, ни в коем случае. Несмотря на то, что даже глава Красного Креста сделал это. Потому что такое может быть, такое бывает. В конце концов, мы должны судить по тому, что несет собой эта организация, каковы идеи, проповедуемые этой организацией, и каким образом организация сама относится к тому, что происходит. В нашем обществе, я уверен, что многие из наших членов знают и слышали имя Киртанананды с вами, одного из преемников и наследников Шрилы Прабхупады, который, кстати говоря, еще и при жизни Шрилы Прабхупады достаточно много странных вещей сотворил. Но, тем не менее, он был одним из гуру в нашем движении, и он пал. И не просто пал сам, но и утащил за собой очень много последователей своих учеников, вот, которые в конце концов просто все-таки от него отказались. Он упомянут в этой статье под именем Кришнаитской общины в Западной Виргинии, который командовал еще один гуру-преемник. Да, там случались действительно очень неприятные вещи. Но само общество сурово осудило все то, что там происходит. И сам Киртанананда с вами, и вся община годом позже были исключены из ИСКОН. И нести ответственность за то, что он сделал, мы никак не можем и не собираемся сделать, потому что мы свое слово сказали. Американский суд осудил его всего лишь в прошлом году, но общество сознания Кришны осудило его 10 лет тому назад. И начиная с 86-го или с 87-го года, которые поистине были переломными или даже критическими в истории Международного общества сознания Кришны, практически никаких таких вещей не повторяется, потому что тогда же были выработаны определенные механизмы, которые позволяют защищать общество от повторения вот этих вот негативных явлений. Нам понятен в сущности, нам понятна тревога, которую высказывают люди, борющиеся с культами. Тревога относительно того, что вот в таких замкнутых организациях могут происходить какие-то аналогичные вещи. И действительно, есть такое замечательное высказывание о том, что власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. И если человек действительно получает абсолютную власть в силу определенных обстоятельств, это обычный человек, человек, который не знает, каким образом распорядиться этой властью, то можно быть на 100% уверенным в том, что он не сможет правильно ей распорядиться, и что рано или поздно он злоупотребит этой абсолютной властью, и это повлечет за собой, в конце концов, зло. Но, во-первых, в нашем обществе нет людей, наделенных абсолютной властью. В нашем обществе есть система, очень строгая система контроля, и управляет нашим обществом коллективный орган в виде GBC. Но даже не в этом дело. Дело в том, что в конце концов, если мы искренне, если мы преданы, если мы действительно идем этим путем, а именно такие люди и остаются в нашем обществе, то мы понимаем, что над всеми нами всегда есть более высокая власть, и что наша власть не абсолютна, что мы всего лишь слуги. И только это может в конце концов являться полной и абсолютной гарантией чистоты любого общества. Шрила Прабхупада говорил, что сила нашего движения заключается именно в чистоте. И до тех пор, пока мы, и прежде всего лидеры общества, будем хранить чистоту этого общества, у нашего общества будет сила. К сожалению, как я уже говорил, некоторые люди не выдержали этого испытания, не сохранили чистоту. И это действительно очень сильно подорвало в некоторых странах репутацию нашего общества, испортило ее репутацию. Но я могу сказать, что, во-первых, в России ничего подобного никогда не случалось, а во-вторых, в целом, во всем международном исконе сейчас очень большое внимание уделяется именно этому принципу. Чистота – это наша сила. Единственное, что у нас есть. Мы знаем, что если настанут какие-то испытания, то нас никто не сможет защитить. Ну, может быть, какие-нибудь политики из Индии. Недавно, как вы, может быть, знаете, президент Индии открывал замечательный храм в Бангалоре, недавно построенный. И наверняка он будет присутствовать при открытии другого замечательного храма, храма славы Индии в Дели. Может быть, кто-то и вступится за нас. Но в конечном счете, самым большим нашим защитником, единственной нашей защитой, единственной опорой нашей в этой жизни может быть только чистота. И тот, кто понимает это, понимает источник, настоящий источник силы, он будет хранить чистоту. И это, этому сейчас уделяется очень и очень большое внимание в нашем обществе. Мы стараемся быть, не просто называться, не просто проповедовать, не просто говорить какие-то хорошие истины, а действительно быть безупречными. Шрила Прабхупада в Ишипанишад, где он описывает путь духовного познания, говорит, что первое, с чего начинается духовное познание, первый шаг, который человек должен сделать на пути духовного познания, он должен стать совершенным человеком. Дальше идет все остальное. Но прежде чем действительно понять что-то на духовном пути, действительно осознать свою духовную природу и продвинуться, человек сначала должен, по крайней мере, в материальном отношении стать абсолютно безупречным, стать совершенным, идеальным. Потом, только после этого, может идти речь о каком-то духовном развитии. И все верные последователи Шрилы Прабхупады придерживаются этого принципа. Все верные последователи Шрилы Прабхупады идут за этим. А камни в наш огород бросали и будут бросать. Однако, как говорил в свое время Иисус Христос, пусть тот, кто сам без греха, первый бросит в нее камень. Мы видим, что подобные аналогичные ситуации случаются во всех организациях. И само по себе это не может еще служить обвинением организации. Обвинять организацию можно, если принципы, которые заложены, а в основу, положены в основу этой организации, порочны. И тут мы готовы с открытым забралом выйти навстречу к любому, к тому же самому Марку Дейчу, и предоставить ему все, что у нас есть, и сказать: укажите нам, какие принципы, на которых основано наше общество, порочно, какие принципы должны вызывать такие негативные явления. Негативные явления могут быть, могут не быть. Мы можем видеть, что такие периоды они были во многих церквях. что никакая, никакая организация, никакая церковь не может похвастаться абсолютной безупречностью, потому что она состоит из обычных людей, из обычных членов, которые пришли туда и которые, в общем, принесли, очень часто приносят с собой свои материальные проблемы. Другое дело, как мы относимся к этому, и как мы реагируем на это, и как мы воспринимаем все это. Как у мусульман есть замечательная поговорка, которая говорит: «Не делай то, что мулла делает, а делай то, что мулла говорит». Но мы в пределах общества сознания Кришны настаиваем на то, чтобы мулла не просто говорил хорошие вещи, но и делал хорошие вещи. И сейчас этому уделяется очень большое внимание, и мы можем видеть, что, в общем, все люди, которые сейчас действуют и действительно проповедуют в пределах нашего общества, отвечают вот этому высокому духовному стандарту, и что, в общем, они не просто проповедуют хорошие вещи, но и живут в соответствии с этим. Проповедовать или говорить что-то хорошее может каждый. Гораздо труднее жить в соответствии со своими словами. Это то, чем отличался Шрила Прабхупада, то, почему проповедь Шрилы Прабхупады обладала такой силой. Именно благодаря тому, что он жил в соответствии с тем, что он говорил. И говорил так, как он жил, что между его словом и делом не было никакой разницы. Слова и дела его не расходились. Его проповедь имела силу. И каждый из нас тоже понимает, что, в общем-то, если мы хотим, чтобы... Если мы не хотим быть обычными лицемерами, каких много в этом мире, а я не думаю, что кто-то хочет, что кто-то из нас действительно хочет быть лицемером, мы должны жить в соответствии с тем, что мы проповедуем, и проповедовать то, как мы живем, чтобы наши слова не расходились с делами. И я уверен, и я знаю, что мы делаем это. И... Нас будут обвинять все равно, нам будут припоминать какие-то события, которые происходили на другом конце света 10 или 15 лет тому назад, и говорить, что вот у вас тоже есть эта самая соринка в глазу, вернее, у вас тоже есть, вы тоже не без греха. И что на это можно сказать? Да, мы не без греха. Да, у нас, нас есть в чем упрекнуть, и мы можем, наверное, только поблагодарить за то, что нас упрекают в этом, чтобы действительно этого не повторялось. А уж относительно того, насколько справедливы все эти упреки, мы будем разбираться и будем выяснять это. Вот. Может быть, мы попытаемся пригласить того же самого Марка Дейча к нам на Кришналоку, чтобы он здесь рассказал о том, что он знает, потому что многие из этих вещей неизвестны никому, в том числе и мне, и я узнал о них с очень большим удивлением со страниц газеты «Московского комсомольца». Но, в принципе, нужно относиться, нужно трезво смотреть на все то, что происходит. Мы стараемся, стараемся быть искренними, насколько это возможно. Мы проповедуем то действительно высокое учение, которое дал Шрила Прабхупада, и мы знаем, что тот идеал, который заложен в этом учении, осуществим, потому что сам Шрила Прабхупада показал нам, что это возможно. Это очень важно, это принцип ачарьи. Шрила Прабхупада был таким ачарьей. И по нему можно было видеть, что он полностью, на 100% соответствует тому высокому идеалу, который он проповедует. И Шрила Прабхупада всегда, навсегда останется тем самым эталоном, по которому мы будем проверять себя, по которому мы будем мерить успех и наше соответствие тому, чтобы называться вайшнавами или кришнаитами. На самом деле... Далеко не каждый имеет право на это высокое звание. Большинство из нас всего лишь стремится или пытается стать действительно слугами Кришны, слугами Бога. Это очень высокое положение и очень непростая вещь. И мы просто как бы находимся, мы репетируем, мы пытаемся достичь этого уровня. И может быть когда-нибудь... нам это удастся, по милости Шрилы Прабхупады. Но мы точно знаем, что это возможно, потому что Шрила Прабхупада показал нам, что человек может находиться здесь, в этом материальном мире, и при этом не поддаваться скверне этого материального мира. Такой человек называется Парамахамсой, или тем, кого не пятнает скверна материального мира. Вот. Но в то же время нужно прекрасно понимать, что такие люди всегда будут исключением. к сожалению, что гораздо больше будет других людей, людей, которые просто будут пытаться иногда не очень уклюже следовать его примеру и оступаться, ошибаться. И единственным залогом успеха любого такого человека на этом сложном, очень сложном духовном пути, как в Упанишадах говорится, что этот путь подобен лезвию бритвы, единственным залогом успеха на этом сложном духовном пути является искренность человека. Мы можем ошибаться, мы можем оступаться, можем даже иногда падать, но если мы искренни, мы можем быть уверены в том, что в конце концов с помощью Кришны и духовного учителя мы сможем преодолеть все эти проблемы. Так что, пожалуй, завершая свою речь, я поблагодарю Марка Дейча за эту статью. Это суровая статья, но и, в общем-то, несправедливая статья. Но, тем не менее, даже к несправедливым обвинениям нужно относиться в каком-то смысле философски, потому что даже из несправедливых обвинений можно извлечь какую-то пользу. В конце концов, все то, что не делается, все к лучшему. И, как я уже сказал в начале своей беседы, даже гонение КГБ можно было воспринять как нечто положительное, потому что оно укрепило нас и сделало нас сильнее. Точно так же эти нападки, в конце концов, служат той же самой цели. Они должны сделать нас сильнее, должны сделать нас чище, и за это мы можем только поблагодарить его. Ну вот и все, что я хотел и мог сказать по этому поводу. А теперь, может быть, мы перейдем к ответу на вопросы, которые уже ждут меня. Алло, я слушаю вас. Алло. Алло. Да-да. Харе Кришна. Харе Кришна. У меня к вам два вопроса, но перед этим я бы хотела выразить глубокую благодарность радио Кришналоке вообще за вот эти передачи, и в том числе сказать, что вот на христианской программе «Радонеж» они тоже стали вести прямой эфир, видимо, подражая вам, потому что они недавно стали это делать, но они так ведут однобоко, агрессивно, скучно, они совершенно не умеют полемизировать. А когда им задают вопросы о каких-нибудь других конфессиях, они тут же обрывают: спрашивайте у нас только про православие. То есть совершенно... И вот вопрос у меня к вам вот такой. У вас на Кришналоке вчера закончилась передача «Кавказские пленники», документальная такая. И вот у меня возник вопрос. Там вот в последней передаче как раз говорилось о том, что в одной из тюрем умер вайшнаит, вайшнав, кришнаит один. И была такая фраза, что нам не удалось его спасти. Вот у меня возник вопрос, может быть, это как раз замысел был Кришны, потому что ведь он же ушел, как раз он же был достаточно преданный, и он как раз и показал, что он ушел именно прямо к Кришне. Зачем его надо было спасать? Вот такой вопрос. Ну, мы можем сейчас думать о том, что это был замысел Кришны, и, скорее всего, это действительно был замысел Кришны, но нам, как преданным и как вайшнавам, всегда больно расставаться с нашими друзьями. Нет, это дружба, но дружба не материальная, потому что на самом деле мы были очень привязаны к нему. Он показывал очень большой и очень высокий пример внутренней чистоты, цельности и самоотдачи. И, в общем, в любом случае мы не хотели расставаться. Может быть, у Кришны были свои планы, и так или иначе он исполнил свои планы, как всегда, но нам со своей стороны, тем не менее, было очень обидно, что мы лишились возможности общаться с ним. Ну, это, в общем, так это, конечно, на поверхности лежало. Меня просто как-то вот поразило это, потому что, наоборот, это казалось по вашей, так сказать, философии, как раз это было для него самый лучший вариант. Ну, хотя с точки зрения... Для него может быть, да, но не для нас. Ну, конечно. Вот второй вопрос такой. Вот насчет христианской заповеди «Не сотвори себе кумира» в отношении Шрилы Прабхупады. Ему поклоняется как самому Богу. То есть стоит это и изображение его, и везде... То есть именно о великие Шрилы Прабхупады. Действительно, эта заповедь «Не сотвори себе кумира» очень важна, потому что, как вы правильно говорите, когда мы творим кумира, мы начинаем поклоняться кому-то, кто не является Богом, как Богу. Но поклонение духовному учителю, и в том числе Шриле Прабхупаде, это совсем другая вещь. Мы действительно поклоняемся духовному учителю на уровне Бога. То есть мы смотрим на него как на посланника Бога. Подобно тому, как, скажем, послу оказывают в других странах тоже почтение, как и самому президенту страны. Посол является полномочным президентом данной страны, поэтому ему оказывают те же самые почести, как если бы сам президент стоял перед ними. Хотя все понимают, что посол – это не президент, он отличен от этого. Точно так же и духовный учитель является посланником духовного царства, и поэтому ему нужно оказывать почтение на том же самом уровне. Однако мы при этом прекрасно понимаем, что Шрила Прабхупада не является Богом. И он сам, это его очень однозначно учение о том, что духовный учитель не Бог, он учит людей тому, как достичь Бога, и сам он является слугой Бога, он приходит сюда для того, чтобы служить, и мы поклоняемся ему как совершенному слуге Бога. На самом деле, совершенному слуге Бога тоже можно поклоняться. Вот. Это не совсем то же самое поклонение, это совсем другое. И он является для нас кумиром в том смысле, что мы видим его величие в истинном свете. Мы понимаем, что он был слугой Бога, и мы поклоняемся ему именно в этом качестве. Вот. И сам Шрила Прабхупада, в чем смысл поклонения духовному учителю? Смысл поклонения духовному учителю в том, что духовный учитель как бы принимает это поклонение, но не принимает его на свой счет. Он отдает его Богу. Он является как бы вот этой вот передаточной средой, передаточным звеном между нами и Богом. И сам он всерьез не принимает поклонение. Он принимает поклонение от имени Бога и передает его дальше по парампаре. Да, но тогда в конце концов ведь можно просто, ну, допустим, смотреть на изображение Шрилы Прабхупады и говорить о, так сказать, Кришне, вот, или там, передайте, а ведь поклоняется именно ему, именно его личности. Именно вот кругом вот все время слышно только даже, я вам скажу, слышно даже больше, чем Кришна, слышно Шрила Прабхупада. В каком-то смысле, потому что мы узнали о Кришне через Шрилу Прабхупаду. И именно благодаря Шриле Прабхупаде, благодаря его личности, мы смогли прикоснуться ко всему этому. Кто такой Кришна? Мы не знаем Кришны. Мы не видим Кришны, мы не можем еще непосредственно общаться с Кришной. Кришна слишком далеко от нас. Мы понимаем Кришну через Шрилу Прабхупаду, именно благодаря тому, что Шрила Прабхупада объяснил слова Кришны в Бхагавадгите и дал нам Бхагавадгиту, мы можем понять, что говорил Кришна. До этого я читал несколько других изданий Бхагавадгиты, как, собственно, и многие наверняка из вас, и я ничего не понял. Я не понял, что я должен делать, что мне нужно, и в чем суть того учения, о котором говорит Кришна. Все это скользило мимо меня. Шрила Прабхупада объяснил это. И мы поклоняемся ему на том же самом уровне, что и самому Кришне, потому что, ну, при этом понимаем, кто он такой, при этом понимаем, что он слуга Кришне. Что в этом нет ничего плохого. Плохое поклонение – это поклонение чему-то несоответствующим образом. Если мы поклоняемся кому-то не так, как нужно, скажем, то же самое поклонение полубогам, которое осуждается в Бхагавадгите. Поклонение полубогам не само по себе осуждается в Бхагавадгите. Если полубогам поклоняться правильно, в этом нет ничего дурного. Но Бхагавадгита очень резко осуждает поклонение полубогам как Верховному Господу. Когда мы видим в каком-то полубоге, который Верховным Господом не является, его олицетворение, и поклоняемся ему таким образом, то это неправильно. Точно так же и тут. Поклоняться Ачарье – это хорошо, но поклоняться Ачарье как Богу и считать его Богом – это плохо. Это майявада или имперсонализм. Вот у меня сложилось впечатление, вот то, что я слушаю Кришналоку месяца 4, сложилось впечатление, что они стоят приблизительно, то есть, вернее, их Шрилу Прабхупаду поставили рядом с Кришной. Его никто не ставил рядом с Кришной, он всегда находится рядом с Кришной. Нет, но я понимаю, что он теперь в поклонении к ним, ему. Ну, то есть, так сказать, ну, понятно. Нет, хорошо, по самому спасибо, уровню поклонения все равно, даже уровень поклонения другой совсем. Понятно, спасибо. Угу. И еще у меня, извините, если можно. Да, пожалуйста. Личный вопрос. Да, угу. Последний, если вы сочтете возможным ответить. Угу. Я знаю, что вы были биологом, и к тому же занимались наукой так достаточно серьезно, и даже защитили диссертацию. Угу. Занимаетесь ли вы наукой вот сейчас, после того, как вы вот занимаетесь сознанием Кришны? К сожалению, я упомянул немножко о своей вот биографии. И в свое время Комитет государственной безопасности позаботился о том, чтобы я не занимался наукой. И Нет, ну, наука может, человек сам может, ведь это же человек науки не должен обязательно с чего-то доизволения. Да. В свое время меня уволили из института, в котором я занимался этим, и после этого я стал переводить, я стал более профессионально заниматься переводами, редактировать. И в процессе этого я делал небольшие такие чисто литературные исследования, каких-то делал определенные обзоры литературы по каким-то темам, уже связанным как раз с представлениями ведической литературы. Но этим, в общем, все мои занятия наукой ограничивались. В основном я занимался литературной деятельностью, и сейчас я уже, даже если бы и хотел, не мог бы заниматься наукой, потому что у меня столько всяких обязанностей, что я едва справляюсь с ними. То есть вы просто отошли уже от науки? Да. Спасибо. Угу. До свидания, всего хорошего. Алло? Хари Кришна. Вот идет спор, но спорить не надо, потому что вот сейчас все везде отступили от веры, и мы никак не найдем пути к Богу. Угу. Потому что вот, например, ребенка крестить полагалось, если семья верующая. Если семья неверующая, он должен был креститься, когда вырастет, осознает сам. А сейчас вот я знаю случай от матери-одиночки, пьяницы крестят ребенка. Куда он растет, неизвестно. А верующим он уже не будет, он по улице шпаной бегает. Люди венчаются, потом разводятся, опять в брак вступают. Никто не проверяет, кого они там крестили, чего делали. Это уже тоже отступление от православной веры. Вот, а так как мы все грешные заблудились, мы никак не найдем, конечно, дорогу к Богу. Поэтому всем надо как-то подумать, и отступили же от всех правил. Поэтому осуждать другую веру, а нападают на верующих, вот на истинно верующих, когда? Когда человек хочет оправдать свое безбожие. Чтобы оправдать свое безбожие, нужно на кого-то напасть. Хорошо, спасибо вам большое. В четвертой песне Шримад-Бхагаватам Дхрува Махараджа, когда сражался с Якшасами, он применил вот против демонов стрелы от Господа. На что это похоже, которые разгоняли вот эти чары демонов? На что может в современном мире, какая это энергия, на что это может быть похоже? Хорошо. Спасибо вам большое за ваше такое вот умиротворяющее вступление. Действительно, на самом деле спорить, особенно людям различных, представляющих различные религии, нет никакого смысла. Как я уже пытался сказать в нашем недавнем живом эфире с отцом Олегом, что все эти споры на руку только людям неверующим, как, собственно, и вы сказали, потому что для людей неверующих это является еще дополнительной причиной или предлогом для того, чтобы не верить. Они говорят, вот посмотрите на верующих, они сами не могут договориться между собой, поэтому уже что с нас-то можно требовать. Вот. Действительно, спорить нет никакого смысла. Нужно идти этим путем и стараться духовным путем, и стараться как можно более четко и правильно выполнять все обеты, все заповеди, все заветы, которые есть в каждой религиозной традиции. Потому что чистота определяется именно этим. Если я чист, то, собственно, это то, что меня должно беспокоить, и то, что должно беспокоить любого человека, ищущего духовный путь. Поэтому нужно найти как можно более чистое учение и стараться следовать этому учению тоже как можно более чисто. Эти два условия должны быть тут. Вы очень правильно сказали, что действительно вот это вот то, что ребенка, родившегося в семье какого-то пьяницы, крестит, это не совсем справедливо, потому что этот человек непонятно, это просто на самом деле профанирует само таинство крещения. Приобщение человека к вере. Потому что крещение означает, что человек приобщается к церкви, а если он реально не приобщается к ней, и у него нет даже возможности приобщиться к ней, это, в общем, профанация. Человек должен сознательно сделать свой выбор, свой духовный выбор, и сознательно как-то вступить на этот путь. Тогда в этом будет какой-то смысл. Если он просто по имени или по какому-то, по соблюдению формальности или проформы является там католиком, православным или кришнаитом, то в этом нет никакого смысла. Вот. А что касается второго вашего вопроса относительно стрел Друвы Махараджа, то я затрудняюсь вам ответить, как все это выглядело. Но, насколько я понимаю, эти стрелы могли выглядеть обычно, как обычные стрелы. Однако их магическая сила заключалась в том, что эти стрелы сопровождались, когда Друва Махараджа выпускал эти стрелы, он сопровождал это чтением определенных мантр или определенных звуков, определенных словосочетаний, которые, собственно, и придавали этим стрелам магическую силу, определенных заклинаний, что ли, если таким простым языком выразиться. Вот, то есть ему было известно искусство вызывать вот эти вот какие-то силы природы с помощью определенных звуков или звуковых формул. И сами стрелы были просто какими-то, может быть, внешними носителями этой силы. Таким образом он разгонял колдовские чары якши. Но, в общем, сейчас нам очень трудно представить себе, как это было, потому что это искусство уже полностью утрачено. Я слушаю вас. Алло? Алло? Алло? Алло? Да-да. Здравствуйте. Добрый день. Вагинат? Да-да, это я. Примите мое уважение человеку, занимающемуся серьезным делом. Спасибо большое. Меня зовут Сергей Михайлович. Спасибо, Сергей Михайлович. Вот у меня вопрос такой. Про науку. Я вот тут перед вопрос назад, я слышал ваше рассуждение о том, что вам не дали заниматься серьезной наукой. Вот тут уточнить ваше бы понятие, что такое наука в нашей советской кормушке, в общем-то. И что вы успели? Мне кажется, вы могли бы успеть кое-что хоть на миллиметр на переднем крае науки, что-то продвинуть. А если нет, то зачем заниматься наукой? Букварь-то вы выучили, и надо, значит, хоть на миллиметр, но что-то двинуть. В этом есть смысл заниматься наукой. А если этого нет, то не надо. Вы со мной в этом согласны? Вот ваше рассуждение, что такое заниматься наукой и какой в этом смысл? Хорошо. Спасибо вам большое, Сергей Михайлович. Я думаю, я отвечу на ваш вопрос в эфире. Пожалуйста, я послушаю. Наука – это способность, вернее, это попытка человека познать окружающий мир. И желание познать окружающий мир живет в каждом человеке, независимо от того, занимается он наукой как таковой или нет. В сущности, любая деятельность человека в каком-то смысле является вот этой вот познавательной деятельностью, деятельностью, которая помогает ему познать окружающий мир. И ребенок с самого детства он пытается познавать как-то законы этого окружающего мира. И он изучает, в конце концов, букварь, как вы сказали. И если он хочет глубже понять законы этого окружающего мира, то он может избрать несколько путей. Наука не является единственным способом познания этого мира. На самом деле, религия или духовный путь является тоже формой познания этого мира. Но познание, основанного на других принципах. Когда я сказал в ответ на предыдущий вопрос о том, что мне не дали заниматься наукой, я где-то слукавил. Потому что на самом деле к тому времени, когда все это произошло, я внутренне разочаровался в науке и в методах познания, которые наука использовала. Я понял, что этими методами нельзя ответить на очень фундаментальные вопросы, потому что сами по себе методы уже накладывали определенные ограничения. С помощью этих методов можно получить какие-то крупицы знаний об окружающем мире, но нельзя ни в коем случае ответить на такие фундаментальные вопросы, как что такое жизнь, откуда она произошла, что такое сознание, какова природа сознания, что такое человек, зачем он живет, что такая-то вселенная, откуда она появилась в конце концов. А это самые основные вопросы, которыми должен задаваться каждый человек. Я понял, что в ответе на эти вопросы наука, в общем-то, блефует. Я занимался молекулярной биологией, я сам химик по образованию, но кончал кафедру химии природных соединений как биохимик, и потом занимался молекулярной биологией, то есть имел непосредственное отношение вот к этой самой интригующей теме о происхождении жизни. И я понял, что все существующие теории не просто нельзя назвать теориями, что они являются, в общем-то, очень большим лукавством, что за ними ничего не стоит, что они не просто ничего не объясняют, но, более того, они пытаются как-то подогнать вот сам феномен жизни, сам факт существования жизни под какие-то представления об этом. Вот. То есть, прежде всего, я очень сильно разочаровался в науке. Сделал я там какой-то шаг или нет, это не мне судить. Что-то я сделал. Но сам по себе этот шаг меня абсолютно не устроил, потому что эта наука должна была изучать жизнь. И с помощью вот методов молекулярной биологии и химии. И исходила она из представления о том, что жизнь есть всего лишь совокупность неких сложных биохимических процессов. И чтобы изучить эти сложные биохимические процессы, которые происходят в живой материи, и чтобы понять, собственно, какие-то механизмы, которые управляют этими процессами, первое, что нужно было сделать, это убить это живое существо. На самом деле биохимическую составляющую невозможно изучать, не убив что-то, особенно если мы хотим забраться вглубь. И вот я говорил, что я изучаю жизнь, но для этого я сначала убивал крыс, потом я убивал отдельные клетки, которые были в этих крысах, потом я выделял оттуда ядра из ядер, я выделял нуклеосомы из нуклеосом, я выделял отдельные белки, я рассматривал эти белки и потом говорил: «Жизнь такая». Но сам-то я при этом прекрасно понимал, что жизнь не такая, что то, что я получаю какой-то мертвый слепок с чего-то. Вот. И меня прежде всего разочаровала сама методология, сам подход науки к очень сложным явлениям, прежде всего к такому явлению, как жизнь. И тогда же еще, работая над кандидатской диссертацией, я стал задумываться над какими-то более философскими вопросами, над тем, есть ли какой-то высший разум, что такое Бог, какова его природа. Это заставило меня искать, и в конце концов эти поиски привели меня к сознанию Кришны. Вот. Но сознание Кришны является тоже наукой. Сознание Кришны – это тоже способ познать мир, способ познать себя. И этот способ познания мира, способ познания себя, способ познания жизни, которая меня окружает, устраивает меня гораздо больше. Я, на мой взгляд, гораздо яснее понимаю законы этого мира сейчас, и это помогает мне действовать правильно, потому что на самом деле что является критерием истинности знания? Очень интересно, с этого начинается Бхагавад-гита. Бхагавад-гита начинается с того, что Арджуна в полном отчаянии приходит к Кришне и начинает ему с помощью различных там цитат из священных писаний и очень умных слов говорить: «Кришна, так нельзя делать, так нельзя делать, что, на что ты меня обрекаешь?» И Кришна, первые же слова Кришны в Бхагавад-гите, когда он уже выступает в роли учителя Арджуны, он говорит: «Если ты такой умный, то почему ты так несчастен? Если ты все знаешь, то почему ты несчастен?» В сущности, это очень важный и достаточно неординарный критерий. Критерием знания человека, то, что человек действительно знает что-то, то, что он может жить в этом мире и поступать в этом мире правильно, является то, что он счастлив. Если он знает законы этого мира и живет в соответствии с этими законами, это сразу делает его счастливым. А если он изучает эти законы и при этом нарушает их, как я, когда я был в свою бытность биологом там, или химиком, я убивал живые существа, и таким образом я нарушал на самом деле закон природы. Я поступал вопреки этому, и я был несчастлив. Из-за этого я был несчастлив. Я мог не отдавать себе отчета, что это было источником моего несчастья, но тем не менее, теперь я точно знаю, что это было причиной моего несчастья. Вот. Сейчас я по-другому отношусь к этому миру, совсем по-другому вижу этот мир и по-другому пытаюсь его познать. И это тоже наука, это тоже способ познания этого мира. И я считаю, что этот способ гораздо превосходит любые другие способы, потому что он дает возможность человеку стать счастливым и действовать действительно в соответствии с этими законами. Я полностью уверен в этом, в этих законах, в законе кармы. Для меня это не просто какая-то теория. Я знаю, что это действительно закон природы. Я живу в соответствии с этим законом. Это делает меня счастливым. И я знаю, как мне поступать в различных ситуациях. Это тоже наука. наука или знание, в конце концов, должно избавить человека от невежества и таким образом помочь человеку правильно поступать во всех ситуациях, в которых он оказывается. И эта наука, наука сознания Кришны, изложена в книге Шрилы Прабхупады, и, в общем, любой человек, который может прикоснуться, соприкоснуться с ними, он поймет, что он действительно очень много понял, прочитав эти книги и вступив на этот путь. Это тоже путь, тоже определенный эксперимент, который я когда-то начал над собой, который я с очень большим удовольствием продолжаю и надеюсь продолжать и дальше. Алло? Алло? Да. Господин Вадинов, здравствуйте. Добрый день. Хари Кришна. Хари Кришна. Еще и еще раз примите, пожалуйста, мое преклонение перед вашей личностью. И именно сегодня еще сердечные пожелания долготерпения. Спасибо. Вопрос мой такой. В художественной литературе описываются йоги, пьющие соляную кислоту, без ущерба себе. Еще в литературе можно встретить не один раз слова о том, что благородный ум защищает от болезни в гуще любых эпидемий. Если принять эти примеры как достоверные, можно ли связать их с мистической силой Всевышнего Господа и его энергиями? Если да, то как? Можно. Каким образом это можно связать с мистической силой? Хорошо, я попытаюсь ответить на этот вопрос. Начиная с ума. Ум действительно является источником всех наших болезней. Все болезни начинаются с ума, и аюрведа называет среди причин болезней три основных. Это нечистота, переедание и беспокойство. И из них нечистота и переедание являются вторичными причинами. Основной причиной всех болезней является беспокойство, которое охватывает человека и которое как бы начинается с ума. Это беспокойство потом проявляется в многообразных недугах, которые поражают тело человека. Вот. Это беспокойство выражается в его неправильном образе жизни, в его неправильном отношении к другим людям. И в конце концов это, в свою очередь, также приводит к различным заболеваниям, которые сказываются. Болезнь начинается в уме, и из ума она переходит на наше физическое тело. Поэтому, соответственно, благородный ум или ум йога, который полностью овладел своим умом, который очистил свой ум, может стать вот этим вот, как бы этой прививкой, может сообщить человеку иммунитет против всех болезней, которые есть. Если ум человека полностью спокоен во всех этих ситуациях, и все ситуации внешнего мира не выводят человека такого из равновесия, то он, по крайней мере, может быть уверен в том, что он избежит большей части болезней, которые есть. Соответственно, йог, полностью овладевший своим телом или механизмом этого тела, может как бы защищаться от внешних влияний. Соляная кислота, ее можно воспринимать в том числе каким-то одним из таких внешних влияний или внешних воздействий на человека. Человек полностью, йог, овладевший своим телом, он полностью как бы контролирует свое тело, полностью управляет им. И он может сделать так, что даже яд, не просто соляная кислота, но яд может пройти через, смертельный яд может пройти через его тело и не причинить никакого вреда. Он управляет своим метаболизмом, он управляет своей деятельностью желудочно-кишечного тракта. Этот яд просто не всасывается в кишечнике и проходит через него, не причиняя вреда. Так, а откуда он берет эту силу? В конце концов, вся сила берется от Бога. Вы спросили, собственно, как это связано с непостижимой мистической силой Бога. Вся сила, которая есть, она идет от Бога. В свое время Хираньякашипу задал тот же самый вопрос своему маленькому сыну Прохладу. Он подвергал своего маленького сына Прохлада страшным пыткам и испытаниям. Он пытался его отравить, пытался сжечь, бросал его под копыта с диким слонам и делал очень много других вещей с ним. Но, тем не менее, мальчик не умирал. И когда отец это увидел, отец демон это увидел, он пришел в страшное беспокойство. Потому что он подумал, если я не могу убить его, то значит он послужит причиной моей смерти. он спросил у него, откуда ты берешь эту силу? Откуда у тебя взялась эта сила, мистическая сила, не поддаваться яду, не поддаваться там, в том числе и соляной кислоте? И он сказал, что я беру свою силу оттуда же, откуда ты берешь свою силу, откуда все остальные берут свою силу, от Бога. Все, в конце концов, приходит оттуда, из этого единственного источника. И в данном случае, когда ум человека успокаивается, становится полностью спокойным, то человек вступает в непосредственное общение со сверхдушой, которая находится у него в сердце. И сверхдуша или образ Бога, отражение Бога, которое находится у него в сердце, как бы общается с этим человеком, и человек может приобщиться к каким-то способностям и энергиям, которые есть в том числе и у Бога. Оттуда же появляются мистические способности, все остальные мистические способности, 8 ситх или 8 мистических способностей, которые развиваются у человека, идущего путем мистической йоги. Господин Ленинат, вот можно ли спросить, сказать, задуматься, знают ли они, о которых мы говорили, высокие такие личности, знают ли они тогда, что они вошли в контакт, что они пользуются, что они воспринимают? Это все зависит от их уровня. На очень высоком уровне, когда они действительно вошли в контакт, они, безусловно, знают. На каких-то более низких уровнях они могут не знать об этом. Точно так же, как сейчас я не знаю, что энергия, которая у меня есть, или энергия, которая есть у вас, вы не знаете, что она тоже исходит от Бога. В конце концов, все осуществляется Богом, и Он управляет всем. И когда мы говорим, то тоже, в общем, мы пользуемся как-то этими механизмами, предоставленными нам, но мы не понимаем, кому все это принадлежит, откуда все эти способности у нас. Да. Вот я хожу вокруг и около, когда у вас была передача «Живой эфир» по теме знания, я тогда задавал вопросы, высказывания о том, что я часто не знаю, что, откуда я беру и почему я делаю. Да-да. Вы говорили об архитектуре тогда, я помню. Да, начали мы с архитектуры, я далеко не полностью высказал все, что у меня внутри. Да. Хорошо, благодарю вас, господин Ленинат. Спасибо вам. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, я вот такой вопрос у меня. Конечно, можно предположить, что автор статьи в «Московском комсомольце» – это большой друг русского народа. И, наверное, можно допустить, что в свое время КГБ очень рассчитывал на сознание Кришны, но вы не оправдали их надежды, теперь вам приходится за это расплачиваться. Но меня больше вот какой вопрос интересует. Не могут ли представители каких-нибудь западных спецслужб быть заинтересованы в подрывной работе против деятельности сознания Кришны в России? Можете ли вы сказать что-либо по этому поводу? Располагаете ли какой-либо информацией? До свидания, послушаю. Спасибо. Нет, я не думаю, что нам нужно как-то сейчас искать каких-то руку Запада или западных спецслужб во всем этом. Я думаю, что тут все гораздо проще. Всю эту информацию он, Марк Дейч, получил от своего друга Александра Дворкина. И он, видимо, может быть, даже сам достаточно некритично к ней отнесся, потому что Александр-то Дворкин прекрасно знает, какая часть этой информации действительно является информацией, а которая является прямой дезинформацией. Например, Александр Дворкин прекрасно знает, что мы не имеем никакого отношения к господину Данилову и к его писаниям, мы не можем нести ответственности за господина Данилова. Тем не менее, он пытается нас оклеветать, соединив так или иначе как-то с ним. Но я могу даже допустить, что Марк Дейч ничего не знает, что источником всего этого является тот же самый господин Дворкин. А он сам, ну, просто он устроен таким образом. Мне очень трудно его понять. Я пытался его как-то чисто по-человечески понять, но мне очень трудно это сделать. Мне трудно понять, почему человек, зная, тем не менее продолжает вот вести себя таким образом, как он ведет. Я очень редко сталкивался с такими людьми в своей жизни. Мне всегда казалось, я всегда был вот наивно убежден, что если с человеком поговорить, и если как-то довести до его сознания что-то, то он сможет измениться или изменить свое мнение. Но вот господин Дворкин, он в этом смысле является исключением. И я думаю, что тут просто У него есть определенный заказ, но я не думаю, что этот заказ исходит от каких-то западных спецслужб. Он таким образом борется с вредным явлением, как он считает. Вот. И где-то как-то мы можем даже солидаризоваться с ним, потому что действительно, ну вот, такая излишняя пестрота религиозной палитры, она действительно сбивает людей с толку. И среди вот многих групп, которые действуют, есть действительно группы, которые не очень как бы респектабельны и действительно вводят людей в заблуждение. Но с чем мы никак не можем солидаризоваться, это с методами, которыми действует господин Дворкин. Он действует нечистыми методами. Но, опять же, я не думаю, что тут нужно кого-то, кроме него самого, в этом обвинять. В этом, я думаю, виноват только он сам и, в общем, Бог ему судья. Да? Алло. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Вот у меня такой вопрос. Говорится о беспричинной любви, вот много о Кришне, вот как конечная цель всего. А мало говорится о беспричинной ненависти. Так, если рассматривать, вот что это такое, беспричинная ненависть или зависть? Шрила Прабхупада однажды сказал, он очень хорошо сформулировал это. Он сказал, наше беспричинное нежелание покориться Богу. Он именно таким образом сформулировал эту нашу позицию. В общем, когда говорится о беспричинной любви к Богу, имеется в виду, что у этой любви нет никаких материальных причин или нет никаких материальных мотивов или материальной корысти. Вот. Ненависть же к Богу или зависть к Богу имеет вполне такие реальные корни. И корнем этой ненависти и причиной этой ненависти является наше желание наслаждаться здесь и наше желание стать Богом. Но можно говорить, в каком-то смысле можно сказать о том, что она беспричинна, если понимать, что, в общем-то, источником всего этого является зависть, появившаяся у живого существа еще в духовном мире. Источник ее находится еще в духовном мире. И в этом смысле она, конечно, беспричинна. Вот. Но я не знаю, что вы хотите конкретно узнать в этом, задавая этот вопрос. Я сам даже толком не знаю. Но у меня еще другой вопрос, такой, может быть, бестолковый с точки зрения логики, но я немножко хочу как бы его подвести под логику, почему я его задаю. Просто вы, мне кажется, как образец все-таки для радиослушателей, как преданные. Может, вы это не считаете себя или нет, но преданные, ну, радиослушатели, я думаю, так воспринимают вас. Я хотел бы вот побольше узнать вот как бы вас, не спрашиваю вас о вашей биографии, а вот спрашиваю вас, задавая такой вопрос, что вот, например, очень много есть религий ложных. Люди встают на этот путь, вот там, не буду называть, перечислять их, потом выясняется, что они ошиблись. Что они ошиблись. И где-то глубоко в сердце они понимают, что они сделали какую-то ошибку. А, например, даже в одной стране такое было, и так получилось, что им повезло, что сам лидер сказал, что вот, ребята, я ошибся. И несколько людей там покончили жизнь самоубийством. Разные могут быть моменты. Короче говоря, вот если бы вы узнали, вот предположим, теоретически, если хотите, можете не отвечать, что сознание Кришны – учение ложное. Вот просто вдруг так получилось. Мне интересует, вот, главное, ваша реакция какая будет вот на это. Что значит, я бы узнал об этом? Каким образом я бы, по-вашему, должен был об этом узнать? Я в свое время сделал этот выбор сознательно. И делал этот выбор не очень быстро. Я очень долго думал, я сравнивал, я пытался понять. Я, в общем-то, могу сказать, что я сделал этот выбор очень осознанно. И по мере того, как я продвигаюсь по этому пути, я не знаю, насколько мне удалось это сделать, но, по крайней мере, какой-то путь мной был пройден. Я все больше и больше убеждаюсь, все глубже и глубже убеждаюсь в истинности этого учения, и я понимаю, в общем-то, что истины, о которых говорится в сознании Кришны, очень ясно, они тоже в той или иной степени отражаются в различных действительно настоящих религиозных учениях. Вот. А что касается других так называемых вот этих ложных религиозных учений, то тут в сознании Кришны тоже есть определенный инструмент, который помогает человеку отличить одно от другого. В частности, в Шримад-Бхагаватам, в седьмой песне Шримад-Бхагаватам описано пять видов адармы или безбожие, пять видов и религии безбожие, которые рядится в тогу религии. Там говорится о видарме, чаладарме, парадарме, дармабасе и видарма, чаладарма, парадарма и упадарме. Это сложные санскритские термины, я сейчас не буду их подробно объяснять, но я могу просто, поверьте мне на слово, что есть определенные принципы, по которым каждый человек может отличить действительно истинную религию от неистинной религии. И один из этих принципов – это то, что религию невозможно придумать. Если я сейчас объявлю вам, что я выдумал новую религию, так, и у меня наверняка, я наверняка смогу собрать последователей, особенно в этой стране. Большой ответ, я просто не ожидал от вас такого ответа. Просто я хотел сказать, что иногда человек вот вступает на какой-то путь коммунизма или что-то, и вдруг так или иначе человеку свойственно ошибаться, он замечает, что что-то не так, он сделал какую-то ошибку, и вслепую он уже не хочет отворачиваться, просто за каких-то, вот я выбрал, и все. Понятно. И я думаю, вот я думал, что вы ответите, если это неверно, я бы отвернулся бы и ушел бы. И я не против сознания Кришны, против я... Я знаю, лучше... что вы не против сознания Кришны. Да, но... Так, значит, у меня еще вопрос. Нет, я могу на это сказать тоже. Если бы я действительно понял... Я, собственно, с этого и начал. Если бы я понял, что это неправильно, я бы ушел, естественно. И человек должен думать над этим. Это то, к чему мы постоянно призываем, в том числе и наших слушателей. Это признак разума человека. Человек должен думать, он должен сравнивать, он должен выбирать, и он должен делать этот выбор сознательно, ни в коем случае не слепо. Нам не нужны слепые последователи. Кому нужны слепые последователи? И мы именно обращаемся к разуму людей. Мы не пытаемся вот какими-то дешевыми трюками завлечь себе последователей. Мы обращаемся к разуму, пытаемся пробудить в людях разум. Какой у вас следующий вопрос? Следующий вопрос. Вот вы говорили, основная вот причина сводится к беспокойству ума. И что делать, вот, чтобы ум как бы вот... Вот понимаете, все вот так смотришь, вот просто... Иногда до шока доходишь. Вот все логически, красиво, контролируешь ум. Ты будешь... Все хотят быть счастливы. Все нормальные люди хотят быть счастливы. Все хотят. И все как бы устроено так, что вот ты будешь идти этим путем, и ты будешь счастлив. Люди за золото, вот там американские фильмы показывали раньше, там они там умирали, они убивали друг друга. Они вот думали, что это будет счастье. И вдруг ты логически в уме представляешь, вот путь к счастью. И что-то не получается. Что это такое? Вот непонятно. И вот это может зависеть, она настолько уже глубоко в сердце сидит, что она как бы разумом понимаешь, а она все гложет и не дает вернуться к своему нормальному состоянию. В чем дело? Вот все на словах хорошо, все теория хорошо, все идеально, но что-то, в чем же причина? Но если вы оглянетесь назад и сравните свое состояние до того, как вы начали как-то в каком-то смысле практиковать сознание Кришны, свое теперешнее состояние, вы сможете сказать все-таки, по крайней мере, вот так в сравнительном отношении, когда вам было лучше? Вы меня спрашиваете? Да. Ну, то состояние мне просто даже страшно вспоминать. В этом-то, собственно, и суть. Суть в том, что каждый человек начинает... У каждого человека есть разный стартовый уровень, что ли. Люди начинают с разного уровня, и поэтому, соответственно, кому-то легче достичь какого-то уровня, когда он начинает уже ощущать вот это счастье, а кому-то нужно пройти какой-то достаточно длительный период очищения. Иногда этот период очищения бывает мучителен, потому что в человеке борются как бы два начала – духовное начало и его животное начало или материальное начало. Это действительно болезненный период, но если мы очень решительно настроены, то этот болезненный период достаточно быстро кончается. И нужно отдавать себе отчет в том, что ничего сразу не бывает. Мы накапливали вот все эти проблемы, которые у нас есть в течение очень долгого времени. И это беспокойство, которое есть в нашем уме, оно тоже не сейчас возникло. оно возникало в течение многих и многих жизней. Мы совершали какие-то неблагочестивые поступки, и это все откладывалось в нашем уме и приводило, вот сформировало ум таким, как он есть. Трудно ожидать, чтобы он где-то за месяц, за два или за два года даже вдруг резко изменился. Но мы можем увидеть, что действительно перемены происходят. И что сегодня я не нахожусь на том же уровне, на котором я находился вчера или два месяца тому назад, или два года тому назад. Я вижу, что я где-то как-то продвинулся, что ум действительно стал спокойнее, что я лучше владею собой, и что я яснее понимаю, собственно, что я делаю и зачем я это делаю. Спасибо большое, угу. Хари Кришна. До свидания. Алло. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Вот у меня такой вопрос. Доктор Гопал Капур, ссылаясь на тексты священных писаний, утверждает, что душа не упала, не может упасть из духовного мира, в частности, с духовных планет. Это я вынес из диалога вашего с отцом Олегом Синяевым. Я правильно сделал вывод или нет? И что вы можете сказать по этому поводу? Это то, что сказал отец Олег Стеняев. Теперь поручиться за то, что он действительно корректно передал слова доктора Капура, очень трудно, потому что он даже, в общем-то, имени его не мог правильно сказать. На самом деле этого доктора зовут Адикешева Капур, и он не имеет никакого отношения к Гопалу. Откуда уж там Гопал появился, я не знаю. Вот, и если хотя бы от этого отталкиваться, то это уже само по себе ставит под сомнение вот эту саму информацию. Я бы, пожалуй, воздержался сейчас от ответа на этот вопрос. Я думаю, что в следующий раз, когда я поеду во Вриндаван, я обязательно встречусь с доктором Капуром и сам поговорю с ним на этот счет. А тем временем в издательстве BBT скоро выйдет книга, которая посвящена этому вопросу, где будет приводиться множество цитат из изначальных священных писаний, из Упанишад и из писаний вайшнавов, таких как Бхактисиддханта Сарасвати, Бхактивинода Такур, Ачарьев вайшнавов, где, собственно, противоположная точка зрения очень основательно доказывается. Вот другие вайшнавские сампрадаи, там по этому вопросу какая точка зрения? Я затрудняюсь также ответить на этот вопрос, но я обязательно посмотрю вот эту точку зрения. На самом деле, с другими вайшнавскими сампрадаями могут быть достаточно серьезные отличия. И я знаю, например, что в сампрадае Мадхвачарьи, то есть вот в Татва-Ваде, в цепи Татва-Ваде, они придерживаются другой точки зрения на этот вопрос. Они считают, что души обусловленные всегда находились здесь, в материальном мире. Они не были в духовном мире. А вот я слышал ответ Шрилы Прабхупады, который он говорил о том, что какая вам разница, как вы попали в материальный мир, нужно подняться. Да. То есть это один ответ. А давал ли он на этот вопрос еще какие-либо ответы? Да, он давал на этот вопрос очень много ответов и в своих лекциях, в своих письмах, в своих беседах. Он очень часто, и, собственно, в своих книгах он очень часто говорил, мы были с Кришной, и мы позавидовали Кришне, и эта зависть послужила причиной нашего падения в этот мир. Это в целом является как бы заключением по сумме всего того, что говорил Шрила Прабхупада. И при этом он говорил, что на самом деле определить причину нашего падения очень трудно, особенно когда мы находимся здесь, в материальном мире, потому что причина эта нематериальная, и источник ее тоже нашел, был гораздо раньше и в другом мире. Поэтому, соответственно, Шрила Прабхупада также говорил, что не стоит ломать голову над тем, каким образом мы здесь оказались. Это не важный вопрос, вопрос не очень важный. Вот. Но есть очень много свидетельств Шрилы Прабхупады, где он утверждал очень последовательно эту точку зрения. А вот эта книга, которая в BBC выйдет, она как будет называться? Она будет называться «Наше изначальное положение». Перевод над этой книгой закончен уже. Я недавно отредактировал эту книгу. Это очень хорошая книга, очень интересная. Я всем рекомендую с ней ознакомиться. Она полемического характера, потому что она была создана как ответ на другую книгу, книгу, написанную двумя членами нашего общества, отставившими вот эту как раз точку зрения того, что Джива никогда не падала, а всегда находилась здесь, в материальном мире. И там подробнейшим образом рассматривается этот вопрос со всех сторон. И, в общем, любой человек, философски склонный к философским размышлениям, может найти очень интересный для себя вещи там и получить какие-то ответы на свои вопросы. Большое спасибо за ответ. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Алло? Я слушаю вас. Алло. Алло. Алло, Хари Кришна. Хари Кришна. Примите мои поклоны, Прабху. Хари Кришна. Я бы хотела вот вас спросить, вот у меня произошла такая реальная ситуация, я вот хотела бы вас спросить, вот, можно ли это считать волей Кришны? Мы однажды, ну, с подружкой, она ничего не знает пока про сознание Кришны, как-то, ну, осматривали один дом, и в одном из подвалов мы увидели вот плакат. Ну, это была копия суперобложки Бхагавад-гиты, знаете такую? Uh-huh. Вот. Ну, мы, конечно, подумали, как он туда попал. И мы, ну, выломали решетку, правда, это не очень по-вайшнавски. Ну, я сняла плакат, и я хотела спросить, можно ли это считать вот волей Кришны, что он захотел избавиться от такого неприятного пребывания в подвале, избавить? Можно. Можно. Можно так считать. Хари Кришна, спасибо большое. До свидания. Алло. Алло, да. Угу. Я хотела бы вас поблагодарить за то, что вы на сегодня на этом эфире затронули эту тему, потому что я давно уже слышала и читала многие подобные статьи про сознание Кришны. Я хотела бы услышать ваше мнение. И мой вопрос к вам. Вот мне также предоставилась возможность прочитать ваш журнал «Вайшнавизм. Открытый форум», угу, где рассказывалось о многих трудностях, которым пришлось столкнуться ИСККОН, угу, после ухода Шрилы Прабхупады. Угу. И вот у меня такой вопрос к вам. Вот где гарантия того, что не придется столкнуться с такими подобными трудностями вот ИСККОН, который находится сейчас, развивается в России? То есть как вы можете оградить вот ваших последователей здесь, в России, от того, что, может быть, какие-то духовные учителя, которые раньше падали, что они сейчас не падут? Угу. Это очень сложный вопрос, но я благодарен вам за то, что вы его задали, потому что на сложные вопросы тоже нужно отвечать. Где гарантия того, что то, что произошло там, не повторится здесь? В свое время я помню, как в 89-м году первая группа русских преданных, советских тогда еще преданных, в первый раз попала в паломничество в Индию. Нас было 60 человек, и нас встречали тогда как героев. Нам оказали очень пышный прием повсюду, и мы были действительно диковинкой, потому что все знали, как русских вайшнавов преследовали, как их сажали в тюрьмы, и вдруг после перестройки такое случилось. И мне тогда же в душу запал один разговор. Я встретился с человеком, который очень много сделал для того, чтобы помочь нам в нашей борьбе в Австралии. Он организовал вот такую большую кампанию протеста против преследований русских вайшнавов в Австралии. И он тогда сказал, что... Он мне сказал фразу, которая запала мне в сердце. Он сказал: «Об одном я вас умоляю, пожалуйста, не повторяйте наших ошибок». И действительно, но до сих пор эти слова звучат у меня в уме. И с тех пор, вот с того самого времени я стал думать о том, как же мы можем не повторить ошибки, которые были сделаны в других местах. В каком-то смысле ошибки, можно сказать, что ошибки были неизбежны, потому что когда организация становится массовой, в нее приходит очень много людей с различными мотивами. Эти люди приносят в нее свои мотивы, и как бы вот эта вот изначальная духовная сила, заложенная в организации, может из-за этого размыться и как-то быть скомпрометирована в этом отношении. Но тем не менее, я думаю, что у нас есть очень хороший шанс не повторить, несмотря ни на что, не повторить те ошибки, которые были совершены. Во-первых, потому что сам ИСККОН уже пережил этот период. Мы были в каком-то смысле в более выгодном положении. Нас преследовало КГБ, и мы не успели совершить тех самых ошибок, которые совершили многие другие. Вот. И сейчас сам ИСККОН стал гораздо более зрелым. В ИСККОН есть гораздо большее количество зрелых людей. В чем была беда того ИСККОН, который оставил Шрила Прабхупада? Беда была в том, что Шрила Прабхупада был ведь с его последователями очень недолго. И он общался лично, он смог как бы вложить вот свою силу, энергию, свою чистоту в очень относительно небольшое, ограниченное количество людей близкого окружения. Было очень много людей, которые находились на периферии, которые пришли туда со своими мотивами. Они не были зрелы в духовном отношении. С тех пор прошел очень долгий срок, и ИСККОН стал гораздо более зрелым и гораздо более сильным. Я вижу это. Каждый раз, когда я приезжаю в Индию, каждый раз я отмечаю с удовлетворением, что вот за этот год ИСККОН стал еще более сильным, еще более чистым, еще более зрелым. Я вижу это по людям, которые руководят сейчас обществом. На самом деле я горжусь, что я, ну, как бы являюсь членом и одним из лидеров этой организации, потому что я знаю, какие замечательные люди руководят ею, и насколько они сильные, насколько они чистые, насколько они принципиальные. Я знаю это не понаслышке, я знаю их лично. Вот. И это в значительной степени является какой-то гарантией для того, чтобы эти ошибки не повторились. Другой момент, который нужно обязательно учитывать тут, это то, что, в общем, далеко не везде и не во всех местах ИСККОН переживал вот это вот такие негативные явления. В разных местах, в зависимости от того, кто как бы руководил той или иной зоной, эти явления происходили с той или иной степени тяжести. И мы можем знать, что, скажем, вот в зоне Западной Европы, которую руководил Шрила Харикеша с вами, все эти явления практически миновали или были очень снижены. И его влияние, безусловно, его мощный духовный заряд, который он получил от личного общения со Шрилой Прабхупадой, тоже нельзя недооценивать. И, в общем-то, вот его фигура и фигура наших замечательных духовных учителей, очень многих других таких замечательных, действительно по-настоящему замечательных духовных учителей, как Шрила Ниранджана с вами, Гопал Кришна Махараджа, Бхакти Вайбава с вами, Прабхавишна с вами, они все являются сами по себе вот этой вот гарантией того, что мы сможем избежать, по крайней мере, большинства ошибок, которые были допущены. Вот я знаю этих людей, я верю в этих людей, я уверен в этих людей, и я знаю, что вера моя не слепая. Она основана на глубоком понимании их как личности, их знаний, их и понимании того, что они действительно очень искренние. Поэтому я очень верю в то, что вот слова того преданного, который сказал мне тогда в Майяпуре, чтобы мы не повторяли ошибок, что они действительно как-то сбудутся, и пожелание его сбудется. Спасибо, я вам того желаю. Еще я вот хотела бы вас спросить, вы говорили сегодня, что вы оставили науку, но потом, благодаря сознанию Кришны, вы совсем смотрите сейчас по-другому на это. Почему бы вам, вот, допустим, не вернуться в науку и со своим уже зрением сознания Кришны, со своим опытом сознания Кришны объяснить людям, проповедовать этому интеллигенции и учить их, потому что мы сами сейчас. Что самое интересное, что примерно то же самое мне говорит мой духовный учитель. Он тоже хотел бы, чтобы я когда-нибудь этим занялся. Но, к сожалению, сейчас я по своему положению не могу уделять этому достаточно времени. Может быть, когда-нибудь, когда найдется человек гораздо более квалифицированный, чем я уверен, что когда-нибудь это случится, и надеюсь, что скоро, и он сможет исполнять те обязанности, которые сейчас возложены на меня, то я с удовольствием уступлю ему это место и буду заниматься наукой. Я желаю вам удачи. Спасибо. Алло? Алло? Да. Здравствуйте. Добрый день. Вот позвольте вопрос задать. Угу. Вот как вы считаете, вот Кришна был до возникновения общества сознания Кришны? Кришна был до всего. Об этом говорится, есть один замечательный текст из Упанишад, где говорится, что даже из Пуруша Сукти, в гимне из Ригведы говорится, что Пуруша был до того, как еще произошло творение. До Шивы, до Брамы уже существовал изначальный Верховный Господь, который был. Так что Кришна является началом всего, но общество сознания Кришны является его продолжением. Поэтому тут трудно сказать, что было в начале, яйцо или курица. А вот в связи вот с этим как раз я и хотел вас спросить, а вот а не является ли это как бы попыткой адаптации восточной культуры к западному человеку? Угу. Некоторые люди, в том числе и знакомый нам отец Олег, придерживаются такой точки зрения. Они думают, что сознание Кришны испытало на себе определенное влияние христианства, и, в общем, аналогичные предположения строили многие другие люди, которые впервые столкнулись с философией вайшнавизма. Скажем, первые миссионеры или первые ученые-индологи, которые отправились в Индию, они придерживались примерно такой же точки зрения. Однако на это у нас есть достаточно много трудов, которые показывают, что это не так. И если вы обратили внимание, Шрила Прабхупада нигде в своих трудах не ссылается на Библию или на другие священные писания. Он обосновывает каждое положение философии сознания Кришны цитатами из изначальных ведических писаний. И в сущности, даже когда Шрила Прабхупада не ссылается на ведические писания, очень часто вот то или иное положение философское, которое он выдвигает, является парафразом стиха, и человек, который хорошо знает вот книги Шрилы Прабхупады, может угадывать, что за этим стоит такой-то стих или такой-то стих. Для того, чтобы построить всю эту систему, не нужно прибегать никаким другим источникам, кроме самих ведических источников. Все это есть, и поэтому никак нельзя сказать, что вот это вот учение является продуктом влияния Запада или западной философии. Нет, это целиком учение построено на принципах ведической философии, и, в общем, это можно доказать очень, очень подробно и основательно любому человеку. Я готов сделать это на любом уровне. Вот вы понимаете, вот этот вот парафраз, о котором вы говорите, внушает очень, очень большие сомнения, на самом деле. Вот. Почему? Ну, это тяжело сейчас объяснить так в двух-трех словах, но если вы меня понимаете, то... Я просто сейчас наугад открываю Бхагавад-гиту. И я открыл на 4 главе, 34 стихе, знаменитом стихе о духовном учителе. Я хочу объяснить... Там все очень лаконично, это же... Я хочу объяснить, что я имел в виду просто. Я хочу объяснить, что я имел в виду. И я читаю комментарии Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада объясняет стих из Бхагавад-гиты, и он пишет: «Путь духовной реализации, без сомнения, очень труден». Так? Это его слова, и можно сказать, что эти слова не продиктованы тем влиянием или этим влиянием. Но я, прочитав эту фразу, могу привести как минимум 3 или 4 стиха из ведических писаний, где прямо об этом говорится, что путь духовного осознания очень труден, что он так же остр, как лезвие бритвы и так далее. Вот. Когда я говорил о парафразе, я говорил, что любое предложение в книге Шрилы Прабхупады не выдумано им, что на самом деле оно основано на изначальных ведических писаниях. Просто иногда он на них прямо не ссылается, а пишет вот таким текстом. Но человек может угадать, откуда все это происходит. Но вы согласитесь, что в основном все люди как бы имеют двойное сознание. В одном случае это они знают как надо, а во втором случае как есть. Вы согласны с этим положением? Я, может быть, согласен с этим положением, хотя не уверен, что это относится одинаково ко всем людям, но я не уверен, я не очень понимаю, какое это отношение имеет к нашему с вами разговору. Может быть, вы поясните? Ну, мне просто было интересно, как вы смогли бы ответить на этот вопрос. А на какой именно? На то, что это... Ну, я сказал свою точку зрения, я сказал, что я готов... С текстом. Если у вас есть какие-то реальные сомнения, давайте повернем его в другую плоскость немножко. Если вы сомневаетесь по поводу того или иного положения нашей философии и думаете, что оно является заимствованием или каким-то приспособлением изначальной ведической философии, изначального учения Вед к сознанию западного человека или продиктовано как бы влиянием западной философии, даже то, пожалуйста... Я бы сказал, продиктовано определенными целями. Пожалуйста, назовите конкретно в чем вы это подозреваете, и мы сможем поговорить более конкретно, на более конкретном материале. Это будет более интересно, чем вот такие вот абстрактные разговоры вести. Мотивы могут быть не совсем чистыми на самом деле, вот по отношению к тем людям, которые проводят вот такого рода сравнение, аналогии или что? Мотивы, чьи мотивы не могут быть не совсем чистые? Идеологов вот этой философии сознания. То есть вы считаете, давайте я, может быть, приду вам на помощь, может быть, вам немножко трудно сказать это. Вы считаете, что когда мы проповедуем это учение, то мы руководствуемся при этом какими-то корыстными мотивами и пытаемся сделать его таким... Нет, весь мир таков, вы же сами говорите. Понятно. Это свойство материального мира, и люди как бы... Понятно. Приспособиться. Да. Я же, собственно, не обвиняю. Я говорю об истине, а истина это нечто другое. Да. И я тоже говорю об истине. Я тоже пытаюсь понять истину. И один из основных принципов нашей философии – это принцип парампоры, принцип преемственности. И как раз я открыл на том самом стихе, где этот принцип преемственности изложен. И мы-то как раз стараемся сохранить вот эту изначальную чистоту, и об этом говорим. Мы говорим, что, в общем, без этой изначальной чистоты мы будем бесполезны. Собственно, Шрила Прабхупада никогда не шел на компромиссы. Это поразительная вещь, касающаяся Шрилы Прабхупады. Мы можем найти массу компромиссов у других учителей, которые пытались действительно приспособить вот эти восточные учения к сознанию западного человека. И эти люди шли на всевозможные компромиссы. А в свое время Шрила Прабхупада, когда он приехал только в Америку, он встретился с одним йогом или с вами, проповедовавшим в Нью-Йорке. И этот йог сказал ему, что «Свамиджи, вы не добьетесь тут успеха до тех пор, пока вы не облачитесь в костюм, не оденете галстук и не станете есть вилкой». Вот это были его условия, которые он Шриле Прабхупаде поставил, чтобы он достиг успеха. Шриле Прабхупада сказал: «Я приехал сюда не для того, чтобы научиться есть вилкой. Я приехал сюда для того, чтобы их научить есть руками». И он не шел ни на какие компромиссы в этом отношении. Эти йоги действительно отступали от каких-то принципов. Шрила Прабхупада никогда не отступал от принципов изначального учения. Он никогда не говорил, что ну да, можно заниматься тем, можно заниматься тем, можно заниматься еще чем-то. И его книги отличаются именно этой бескомпромиссностью. Очень неудобной бескомпромиссностью. Иногда нам было бы гораздо, может быть, самим как-то мы бы себя удобнее чувствовали, если бы он в некоторых вопросах шел на какие-то компромиссы. Нет, Шрила Прабхупада не шел на эти компромиссы. Чисто для целей проповеди, для того, чтобы кого-то обмануть, кому-то продать, всучить что-то, я гарантирую вам, можно было бы гораздо более хорошо это все сделать, в том смысле, что гораздо лучше обмануть. Шрила Прабхупада никого не пытался обмануть, он не этим руководствовался. Хорошо, Прабхупада пусть, но я слышал, что он вообще был... как бы неграмотным человеком. Да. Он был неграмотным человеком. Да, это человек, который перевел с санскрита, написал там 60 томов книг. Человек, который с одного иностранного, с одного неродного языка на другой неродной язык перевел книги. Это был человек величайшей образованности. Любая фраза, которую он говорил, он целую жизнь провел за изучением ведических священных писаний. Он был энциклопедией ходячей. И на его, на страницах его книг рассыпаны вообще все эти крупицы мудрости ведической литературы. Вся эта мудрость и сокровищница, она вся дана в его книгах. Называть его неграмотным человеком. Люди в Индии, я встречался с некоторыми людьми в Индии, они до сих пор поражаются. Они говорят, это немыслимо. Это невероятно, что сделал Шрила Прабхупада. Каким образом он изложил все это авторитетно, адекватно и при этом с такой глубиной и столько вложив знания. Ну хорошо, ладно. Кто может назвать его неграмотным? У кого язык может повернуться на это? Он был ученым, да? Ученым человеком. Да, безусловно, он был очень и очень образованным человеком. Да, ну образованный человек и духовный, это... Теперь вы ставите под сомнение его духовность, но это ваше право сомневаться во всем, чем угодно, но просто подумайте, собственно, что человек этот сделал. Этот человек принес духовность в жизни миллионов людей. Как бездуховный человек может принести духовность в их жизни? Этот человек избавил их от болезни материализма, от направления материалистической цивилизации. Они жили как бы совершенно как бы принимая как должное вот эти вот правила игры в материалистическом мире. Они отказались от этого. Как его можно обвинять в этом? Понимаете, это вы так очарованы. Я не очарован в этом. Поэтому, понимаете, объективность... Только тогда мы Когда я говорю об этом, я привожу вам объективные факты. Вы говорите, он неграмотный. Я говорю, этот человек перевел с одного языка на другой язык. Оба языка не родных, один язык древний, другой язык современный, 60 томов книг. Вы говорите, он не духовный. Я говорю, он принес духовность в жизни миллионов людей. А вы говорите, что вот вы просто очарованный, поэтому вы это говорите. Где же тут логика? Да, хорошо, вы да, ну ладно, я не буду задерживать. Хорошо, спасибо большое, до свидания. Алло. Алло. Да. Одинат Прабу. Кришна, прими, пожалуйста, мой поклон. У меня такой вопрос. Вот я уже задал такой вопрос Виварии, насчет Виварии по технологии, и вот, ну, ваше мнение хотелось бы знать, вот он, когда вот используются животные для, например, спасения жизни человека, вот, например, прививки, там, сыворотки, вакцины какие-то, может, когда вот. Вот какие границы вот использования есть, вот, что вы могли сказать? Это сложный вопрос, и я думаю, что его нужно решать в каждом отдельном случае. В сущности, насколько я знаю, а я знаю эту кухню изнутри, в подавляющем большинстве случаев без всего этого можно было бы обойтись. Этим очень часто злоупотребляют. И, в общем, жертвы, которые при этом совершаются, они не стоят того результата, который достигается. Если бы без этого нельзя было, если без этого нельзя обойтись, и действительно люди руководствуются именно этим сознанием, вот этим вот той самой Гиппократовой заповедью «не повреди», так делают все с минимальным сознательно, с минимальным вредом, который они наносят, то тогда я бы сказал, что это возможно, это допустимо. Но, насколько я знаю, в 99% случаев в этом нет никакой необходимости. Эти несчастные животные становятся жертвой просто какого-то праздного любопытства, очень часто праздного любопытства. Я должен покаяться перед слушателями Кришналоки. В свое время я тоже прививал несчастным мышам асцитную карциному Эрлиха. Это раковое заболевание, которое, в общем, приводит где-то через 14 дней гибели этих несчастных мышей. Вот. И на самом деле это причиняло мне ужасную муку, когда я видел, как эти несчастные обреченные мыши с привитой асцитной карциномой постепенно, медленно, но верно приближаются к своей гибели, то я думала, правильно ли я это делаю. И в моем случае это было абсолютно бессмысленно. Понятно. Вот можно еще вопрос, да? Вот Шримад Бхагаватам говорит, что Видура воплощение Ямараджи. А вот как понимать, вот такие вот вещи, как воплощение, вот, например, это что, вот юмораж и есть ведор, как бы, или что? Да. То есть... А Ямарадж, он остается на своем посту? Нет, говорится, что в то время, когда Ямарадж пришел сюда в образе Видуры, то, то тогда, соответственно, его пост замещал, замещал другое живое существо. Там, если рассматривать Ямараджа как пост, как повелителя вот этого вот царства и судьи, который судит грешников, то этот пост был занят, но вот не тем живым существом, которое пришло в образе Видуры. А вот еще вопрос, ну, такой вот. Вы вот рассказывали сегодня про духовных учителей и упоминали некоторых. А вот не могли бы вы вкратце, ну, что вот сможете позволять время рассказать про Аджая Патаку с вами? О, с удовольствием огромным. Срила Аджая Патака с вами один из первых духовных учителей нашего общества. И этот человек совершенно удивительный. Совершенно удивительный. На самом деле, я думаю, что он один-единственный такой на всем свете. Он неустанно путешествует уже в течение, наверное, 30 лет, и при этом он каждую неделю меняет место. Это буквально действительно идеал саньяси, который не находится в одном месте больше 2-3 дней. И несмотря на это, на вот эту неустанную, на свои неустанные путешествия и проповедь, он без перерыва он это делает в течение многих и многих лет подряд. Вот. И он всюду, куда он приезжает, он вдохновляет людей, он дает людям возможность почувствовать вкус сознания Кришны. И те, кто встречались с ним, слышали его, они могли ощутить этот вкус. В этом, собственно, суть проповеди. Когда мы проповедуем, мы даем возможность человеку ощутить какой-то вкус, которого у него нет, и который есть у нас, если он у нас есть. И в этом, собственно, искусство проповеди и сила проповеди. И поэтому, соответственно, проповедь Шрилы Аджая Патаки с вами так эффективна именно потому, что люди могут через него почувствовать, вот, что представляет собой сознание Кришны, какой вкус оно имеет и что оно несет. Они могут ощутить это, потому что этот человек, он полностью, он является вулканом вот этого вот вкуса. И он распространяет его вокруг себя. Он является вулканом любви к Богу на самом деле. Он, когда он говорит о Господе Чайтанье, о его спутниках, то это можно слушать бесконечно, и создается ощущение, что он сам присутствовал при этом, и сам был свидетелем этого всего. И каждый человек через него может почувствовать вот ту вот атмосферу движения Господа Чайтанье и почувствовать, ощутить личность Господа Чайтанье. Поэтому он замечательный духовный учитель, я очень благодарен вам за возможность сказать несколько слов о нем. Спасибо вам большое. Примите еще раз, пожалуйста, мой поклон. До свидания. Алло? Да? Хари Кришна. Тут недавно молодой человек звонил, который как бы пытается одновременно искать и Кришну, и счастье, и Кришну. Угу. Правильно ли это? Он пытается искать одновременно и счастье, и Кришну, вы сказали? Вот возможно ли это, правильно ли это? Иначе это получается еще утонченный вариант наших материальных путей. Понятно. Я не думаю, что тут нужно уже очень серьезно, очень сурово как-то осуждать его, потому нет, что... Нет, не осуждать, мне хотелось знать, как это правильно. Правильно ли это? Я не хочу. Это правильно. Я думаю, что это правильно, потому что мы хотим счастья. И... Тогда зачем нам из этого мира уходить? Будем искать дальше. Но нужно понять, где его нужно искать. Когда он говорил о счастье, он говорил, что счастье, которое он ищет, это духовное счастье. Он хочет найти духовного счастья. К сожалению, у него были проблемы или трудности с тем, что он, несмотря на то, что он как бы встал на духовный путь, он, тем не менее, вот этого полного счастья еще не может ощутить и не чувствовать его. В этом была его беда. Он не говорил о материальном счастье в данном случае. Мы не знаем, что такое духовное счастье. Правильнее было бы просто довериться Кришне, а там что будет, то будет. Это правильно, да, но при этом мы должны тоже... Я не думаю, что тут вот эта вот позиция, которую вы сейчас отстаиваете, она хороша по-своему, но, может быть, она не хороша во всех случаях, потому что если, скажем, я действительно искренен перед собой, честен перед собой, я встал на этот путь, и мне обещают там счастье, я не нахожу счастья, то моя обязанность перед самим собой задаться вопросом, а почему я его не нахожу, в чем дело? И это очень важно. Мы не должны пытаться обманывать себя еще раз, в очередной раз. Ну вот, мне обещали счастье, вот я тут не нашел счастья, но, наверное, может быть, я где-то... А если сегодня его нет, а завтра оно уже будет? Вот, разве мы можем решить? Вот именно мы не можем решить, но что мы можем сделать и должны сделать, это подумать, а, собственно, почему его нет. И найти причину этого. И, как правило, если мы действительно искренне, мы поймем, что причина это в нас самих. Причина это в том, что мы, может быть, что-нибудь неправильно делаем или неправильно относимся к чему-то. И тогда, установив эту причину, мы сможем быстрее его обрести. Ой, это так сложно и легко заблудиться, потому что, может быть, Господь испытывает просто. Может быть. Но еще раз говорю, что если вы не будете получать это духовного счастья, вы в течение какого-то времени вы сможете вот чисто на такой вот вере, уверенности идти к Кришне, как вы говорите. Но если это будет слишком долго... то ваша обязанность перед самим собой, ваша как бы забота о своей духовной жизни, о своей духовной судьбе заключается в том, чтобы задаться вопросом, чтобы проанализировать и понять, что же со мной все-таки происходит. Мы не должны пугаться этого, мы не должны бояться этого. Это может быть сложно иногда, но мы должны это сделать, потому что вот на одной, вот так вот чисто стиснув зубы, долго не протянешь. В конце концов, мы должны получать что-то от этого. И это не трудно, потому что это очень быстро можно получить. Человек может очень быстро стать счастливым. Это не трудно. Вот. Не нужно этого бояться. И если у нас что-то не так, мы должны попытаться понять, а почему, собственно, у нас что-то не так. Может быть, не так как раз то, что мы хотим счастья, что мы ищем непрежнего счастья. Это может быть причиной, в некотором случае. Все зависит от того, действительно, как мы понимаем свое счастье. Но если мы очень хорошо понимаем, что наше счастье может быть только с Богом, что наше счастье может быть только в духовной деятельности, в бескорыстной, полностью бескорыстной духовной деятельности, что в этом смысл, то тогда, и тем не менее это счастье не приходит, то тогда мы должны подумать, почему же оно не приходит. Хорошо, спасибо. До свидания. Алло? Алло. Да. Хари Кришна. Хари Кришна. А скажите, пожалуйста, вот у меня есть определенное представление насчет положений вайшнавских, понимания материальной природы. Вот я понимаю, что материальная природа – это нечто, что душа не может в принципе вообще никак ощутить, потому что это то, что ей чуждо по природе. То есть она не может его воспринимать никаким образом. И в этом смысле те формы, которые мы воспринимаем, это является как бы всего лишь декорацией на основе этой материальной природы. И мы как бы создаем себе сами эту иллюзию с помощью ложного эго. И правильно ли считать, что вот эти декорации, они в принципе совершенно иллюзорны, потому что они даже не являются в сущности материальной природы, которую мы не можем воспринимать? Это не совсем так. Потому что материальная природа или материальная энергия является одной из энергий Бога. И в Бхагавад-гите она названа низшей энергией. Тогда как душа относится к высшей энергии. Высшая энергия, наделенная сознанием, высшая энергия имеет вот это вот качество, чит или сознание, знание, способность обретать знанием. По определению может познать низшую энергию. Душа может познать низшую энергию, хотя низшая энергия чужда ей по своей природе, но душа может познать ее до определенной степени. Она может познать ее более полно, когда она находится в своем чистом, необусловленном духовном состоянии. И в очень ограниченных пределах она может познать ее здесь, когда она находится в этом мире и пытается ее как-то познавать. Все то, что вы сказали относительно декораций и всего остального, можно с некоторой натяжкой отнести к действительно к обусловленному положению души. Действительно, обусловленная душа, она может познать этот мир, но ее возможности в этом смысле очень ограничены, и она действительно воспринимает только какой-то очень внешний срез всего то, что она видит. Более глубокого понимания механизмов ей очень трудно понять. Но когда душа избавляется от влияния материи, когда она выходит за рамки вот этого вот ограничивающей рамки, сковывающей ее рамки материальной энергии, обусловленности материальной, и становится действительно духовной, то она может гораздо в большей степени понять материальную природу, лучше понять ее. А вот когда она выходит за рамки, как вы сказали, какое она имеет отношение к материи, как она к ней ориентирована? Как правило, такая душа, об этом, кстати говоря, тоже говорится в книге, о которой уже шла речь, как правило, такая душа не очень интересуется материальной энергией, это тоже верно. Она обычно отворачивается от нее. Но примером вот такого вот понимания или лицезрения материальной энергии, тем не менее, даже в свободном состоянии, приводится в первой песне Шримад-Бхагаватам, в 7 главе, где описывается видение Вьясы. Вьясадева, прежде чем написать Шримад-Бхагаватам, погрузился в медитацию. Он ушел в Бадарикашрам, и в Бадарикашраме он погрузился в медитацию. В своей глубокой медитации он увидел Бога. Личность Бога. И вместе с ним он увидел его тень, стоящую сзади него, Майю, материальную энергию. Он увидел их как бы вдвоем. То есть он увидел не только Бога, не только Бога, которого сопровождали и которого окружали духовные энергии, так, но он увидел также и материальную энергию, которая была подобна тени Бога и находилась у него за спиной. Вот. То есть такая душа, свободная душа в трансе, в каком-то, обретя духовное видение, может в том числе и очень хорошо понять материальную энергию, понять суть материальной энергии. А как вы считаете, до какой степени человек должен углубляться в понимание материальной энергии, и как ему провести грань между этим приоритетом, где нужно остановиться в понимании материальной энергии и как бы начать личностный подход к духовной душе? Это очень просто. Говорится, что Бог подобен солнцу, и что когда солнце выходит, то тогда все становится видно. Без солнца мы не можем видеть, даже если у нас есть глаза. В таком же положении находится и обусловленная душа. На самом деле без Бога мы погружены во тьму неведения, мы ничего не можем узнать. Но когда Бог, мы приближаемся к Богу, и Бог освещает своим светом все, то мы одновременно начинаем видеть и материальную энергию. Поэтому основной акцент человек должен уделять именно познанию духовной энергии. Материальное понимание материальной энергии приходит само собой как побочный продукт. Оно, понимание своей собственной природы или природы этого мира приходит само собой по мере того, как мы приближаемся к Богу. Есть такой замечательный ведический афоризм, что тот, кто знает Бога, знает все. И тот, кто не знает Бога, не знает ничего. Потому что Бог есть все, и тот, кто знает Бога, он знает в том числе и материальную энергию, закон материальной энергии, и может, соответственно, хорошо ориентироваться в этом мире. И наоборот, если мы не знаем Бога, то мы не знаем ничего. А последний аспект, если еще немножко времени есть, вот до какой степени человек может все-таки понять материальную энергию, и не является ли она источником невежества для него в процессе ее познания? Когда мы сосредоточиваемся на материальной энергии и сосредоточиваем свое сознание на материальной энергии, то тогда, соответственно, мы заранее ограничиваем у себя очень сильно свои возможности познать ее. И с одной стороны, и с другой стороны, действительно, она будет нам очень мешать. Вот, потому что материальная энергия устроена таким образом, что ее можно изучать бесконечно. Каждая крупица, каждая маленькая частица материальной энергии, можно посвятить ей всю свою жизнь и даже не одну жизнь, пытаясь понять, как она устроена, и в конце концов ничего не понять. Вот поэтому, если мы будем углубляться вот в эти детали, мы как бы с одной стороны закрываем себе дорогу для того, чтобы познать нечто высшее и познать, обрести более полное и более совершенное знание, а с другой стороны мы лишаем себя возможности как следует понять даже ту маленькую частицу, которая есть, потому что мы будем углубляться в нее, углубляться, углубляться, углубляться, она будет измельчаться, измельчаться, измельчаться, и мы до конца не исчерпаем даже вот эту вот крошечную частицу. Как, например, тысячи людей изучают там элементарные частицы, они находят все новые, новые, новые, и при этом они находятся в возбуждении. Они думают, в конце концов, я дойду до какой-то самой элементарной частицы. Но этому не суждено сбыться, и в конце просто они лишают себя возможности понять что-то высшее, посвящая вот свою жизнь изучению этих вещей. Это, кстати говоря, то, что побудило и меня как-то вот немножко разочароваться в науке. Именно вот эта вот узость научного мышления, которая, в общем-то, не... В этом нельзя винить науку, в этом нужно винить объект науки. Материальная энергия таким образом устроена, что, чтобы ее глубоко понять, нужно сузиться. А сузившись, можно потерять вообще общее представление обо всем, что происходит, и о том, зачем я, собственно, этим занимаюсь. Спасибо большое. До свидания, всего хорошего. Время нашей передачи подошло к концу. Я хотел бы попрощаться со всеми нашими радиослушателями, которые слушают нас, которые задают нам вопросы, поблагодарить их. И я надеюсь на новые встречи в эфире на радио Кришналока. До свидания, всего хорошего.